до одного из тех колодцев, о которых Флаттерс писал своей жене. Над ними приходится биться часами, пока не разроешь их и не напоишь всех людей и животных. В этом месте мы неожиданно столкнулись с караваном, направлявшимся на восток, в Родомо и несколько отклонившимся к северу. Горбы верблюдов этого каравана, ставшие совсем маленькими, свидетельствовали о страшных лишениях, перенесенных караваном. За последним верблюдом плелся маленький ослик, разгруженный от поклажи, потому что очевидно было, что он с минуты на минуту должен пасть. Инстинктивно, выбиваясь из последних сил, он следовал за караваном, предчувствуя, вероятно, что как только он отстанет, над ним с мягким шумом зареют крылья коршуна. Я люблю животных и имею много оснований предпочитать их людям, но никогда мне не пришло бы в голову сделать то, что сделал Маранж. Нужно тебе еще сказать, что наши меха с водой были на 7/8 опорожнены, и наши верблюды, без которых человек неминуемо обречен на смерть в пустыне, уже в течение многих часов не получали ни одной капли воды. Но Маранж заставил своего верблюда опуститься на колени, развязал один из мехов и дал напиться ослику. Само собой разумеется, мне приятно было видеть, как сразу ожило бедное животное, но, с другой стороны, я нес ответственность за жизнь нашего каравана. Я видел крайнее негодование Буджема и укоризненное покачивание головой людей из встречного каравана, много дней уже не видевших капли воды. Поэтому я позволил себе сделать Маранжу замечание. Какой отпор он мне дал! Я отдал ту часть воды, которая принадлежит мне. Мы приедем к колодцу Эльбиос завтра вечером, не позднее 6 часов. До того времени я не буду пить. Это было сказано тоном, в котором впервые за все время путешествия проскользнули начальственные нотки старшего в чине. «Это легко сказать», — возмущенно подумал я. «Он отлично знает, что ни Буджема, ни я не откажемся поделиться с ним водой из наших мехов. Но я еще не знал силы воли Маранжа. До тех пор, пока мы не доехали до колодца, Маранж вежливо, но упорно отказывался выпить хоть одну каплю воды. Как мы, Буджема и я, не уговаривали его. При свете восходящего солнца на берегу светлого ручейка, каскадом спадавшего из серых эгерейских скал, вытекая из углубления в них, Маранж остановился. Неожиданно встретившаяся нам вода катила свой поток по желтому песку, и под лучами солнца, пронизывавшими ее, в глубине ручья отчетливо были видны черные рыбки. Рыбы в центре Сахары. Мы все трое были ошеломлены этой игрой природы. Одна рыбка заблудилась в крошечном песчаном заливе и металась во все стороны в поисках выхода, сверкая на солнце своей чешуей. Маранж вынул ее из воды, секунду подержал в руках, поднес к глазам, потом опустил снова в покойную воду ручейка. Впрочем, я обещал не нарушать отступлениями связности своего рассказа. «Вот видите, — говорил мне неделю спустя капитан Маранж, — я был прав. Советую вам спуститься несколько южней, прежде чем пойти на Шиксала. Какой-то внутренний голос подсказал мне, что Эгерейский массив не представляет для нас интереса с точки зрения заданий, возложенных на вас. Здесь же стоит лишь нагнуться и подобрать несколько камешков, чтобы неопровержимо установить, и с большим основанием, чем это делали Будерба, де Клуазо и доктор Мэре, вулканическое происхождение этой местности. Во время этого разговора мы следовали вдоль западного склона Кирилла,